Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. Урквард Ройхо. Читает артист Сергей Горбунов. Пролог. Империя Оствер. Замок Ройхо. 15 декабря 1400 года. Сезон штормов в холодном Ваирском море в этом году начинался как обычно. Серые морские волны накатывались на северное побережье материка Эранга, а сильный шквалистый ветер, атаковавший стоящий на высокой гранитной скале замок, бросал на каменные стены древнего укрепления графов Ройхо клочья грязно-бурой морской пены. При всем при этом температура воздуха постоянно понижалась, и стражники родового дворянского гнезда, несущие службу у ворот или на одной из шести башен, кутались в тяжелые утепленные плащи и прятали свои лица под масками из тюленей кожи с тканевой прокладкой внутри. Вроде бы все как всегда. Очередная зима и еще один шторм. Но если раньше испытанные воины графа, которым в суровую погоду было нечего бояться, несли зимнюю службу по охране отдаленной твердыни империи Оствер спустя рукава, то с недавних пор даже плохая погода не давала им расслабляться. Граф Квентин Ройхо, один из самых знатных имперских дворян Остверов и одновременно с этим один из самых бедных, поссорился с могущественным и влиятельным герцогом Григом. Это было серьезно и грозило огромнейшими неприятностями непокорному графу, а потому все его немногочисленные вассалы и воины были настороже и готовились к возможному нападению на замок. И хотя бойцов у Квентина было мало, всего 150, каждый из них стоил десятка, ибо являлся ветераном целой череды пограничных сражений и кровавых битв. А в замке на мощной скале имелось столько припасов, что он мог выдержать не одну долговременную осаду. Люди ждали нападения уже 3 недели, и герцог сделал свой шаг. Однако в дело вступили не клинки и копья, а магия. Сын и наследник графа, 15-летний Урквард, гостил у дальнего родственника и старого друга семьи барона Арьяна, и в связи с тревожной обстановкой был срочно вызван домой. Но на въезде в замок он внезапно потерял сознание, упал с лошади и погрузился в кому. Чародей графа, боевой маг Агнус Койн, был бессилен что-либо сделать и вернуть молодого Ройхо к жизни. Но сегодня, слава пресветлым богам, в первую очередь Бойре-целительнице и Ерину-воину, он нашел способ, как излечить парня. Каждый воин это знал, потому что они были не просто слугами, а в первую очередь боевыми товарищами графа Квентина, и слухи между ними распространялись со скоростью лесного пожара. И вот, пока стража несла свою службу, на вершине самой высокой башни замка, в уютной теплой комнате, которую занимал маг Ангус Койн, находились 3 человека. Первый – сам хозяин помещения. Средних лет приземистый, косматый, русоволосый крепыш. В простых домотканных штанах и шерстяном свитере, больше похожий на наемника или разбойника с большой дороги, чем на мага. Второй – граф. Стройный и подтянутый брюнет с седой прядью в волосах, носом с горбинкой и ясными синими глазами, в легком сером кобзоле и таких же, как у мага, штанах, заправленных в высокие черные сапоги. Третьим являлся сын графа, Урквард Ройхо, невысокий бледный мальчишка в длинной белой рубашке, который пластом лежал на широкой кровати мага без всякого движения, и только прерывистое дыхание говорило о том, что жизнь еще теплится в нем. С высоты своего роста мужчины с тревогой смотрели на паренька и полушепотом вели разговор. «Григ, сволочь! Как же он умудрился сына достать?» — произнес граф. «Ведь у него был защитный амулет!» «Дружинники говорят, что сразу за замком Арьяна на дороге лежал красивый кинжал», — ответил маг. «Уркварт спрыгнул с лошади и подобрал его. А там на рукоятке шип, который уколол его. Видимо, некое заклятие, которое сработало, как только парень въехал в родные стены. И амулет хоть и надежный, но не помог, потому что человек сам взял в руки зло». «Где сейчас этот кинжал?» «Его нет, и охранники не знают, куда он девался». «Значит, разум сына уже не восстановить?» «Да, его душа и разум навсегда покинули мир живых. И только тело по привычке все еще цепляется за жизнь. Но это ненадолго». «Но ты сказал, что Уркварта можно поставить на ноги». «Сказал, потому что я не мог оставить твою супругу без надежды и должен был с тобой поговорить». «Это да. Катрин не переживет смерти своего первенца. А твои слова придали ей сил. Однако что ты скажешь своей сестре завтра? Или, может быть, ты сделаешь из Уркварта ходячую мертвую игрушку, которая станет словно марионетка махать руками и говорить несколько заученных фраз? Так я это не позволю». Маг задумался. Посмотрел на камин, в котором жарким пламенем полыхали дубовые дрова в смеси с тюленьим жиром. Тяжело вздохнул и произнес: «Нет. Сделать ходячего мертвеца я не могу. И ты это знаешь. Однако от твоего прапрадеда остался один хитрый артефакт, который называется «Ловец душ». И с помощью него я могу произвести обряд перемещения одной личности в Уркварта». «Что это за обряд?» «Ты в курсе, что наша планета не является единственной?» «Конечно. Я же целый год, пока не сбежал, отучился в Академии магии и колдовства и про параллельные миры слышал». «Так вот, твой предок по старым свиткам создал кристалл, который способен пробивать в иные миры нематериальные тоннели. На другой планете ловец душ создает сферы разума, которые притягивают к себе ближайшее живое разумное существо и копируют все его воспоминания, эмоции и порывы души. Затем эти копии можно перебирать и одну из них пересадить в чистое тело, такое, какое мы видим сейчас перед собой». «И что дальше? Зачем мне чужой человек в теле моего сына?» «Ну, сам подумай. Он будет жив и здоров, и его можно заставить делать то, что нужно хозяину кристалла. Катрин увидит, что сын жив и здоров, и успокоится. А герцог Грик, которому мы не должны показывать своей слабины, узнает, что его подлый удар не достиг цели. Кроме того, разум иного человека не отменяет того факта, что в теле парня твоя кровь, древняя и весьма ценная. И подобной кровью разбрасываться нельзя, ты это понимаешь не хуже меня». «А если пересадить в сына разум одного из моих людей?» «Я такого способа не знаю. Наверняка он есть, но мне про него ничего не известно». «Ну, допустим, что я соглашусь с тобой и разрешу использовать тело для вселения копии. Однако что мне делать дальше с этим?» Граф помялся и выдавил из себя: «С этим существом?» «Ну, если мы переживем эту зиму и весну, и герцог нас не уничтожит, то ты отправишь его подальше от замка, например, в какой-нибудь захудалый военный лицей, а наследником объявишь второго сына. Вот и все. В итоге Уркварт Ройхо, если и погибнет, то вдали от дома и не на глазах матери». «У меня есть время, чтобы обдумать твое предложение?» «Час, не больше. а затем тело Урпорта начнет умирать, и процесс вселения копий в него станет невозможным. Квентин Ройха представил себе глаза супруги Кэтрин, урожденной баронессы Койн, которая встретит его умоляющим взглядом и немым укором. И он подумал о том, что она опять обвинит его в непомерной гордости и несдержанности, и решил, что лучше опыт по пересадке копии человека, чем горе любимой женщины, ее слезы и страдания. «А что будет с тем, с кого сфера разума снимет копию?» — спросил граф. «Ничего. Он продолжит жить прежней жизнью». «Сколько сфер ты закинешь?» «Полтора десятка на весь сопредельный мир. На больше у артефакта не хватит энергии, а у нас времени. После этого полчаса на выбор личности и вселения. К утру мы будем иметь полноценного разумного человека, с которым можно договориться, а заодно и узнать от него что-то о другом мире. Ведь изначально артефакты типа «Ловца душ» создавались именно для этих целей». «Ладно, начинай», — согласился Ройхо. «Все равно, хуже уже не будет, а правду будем знать только мы двое. Может быть, хоть что-то с этого получим. Хотя я своего сына уже похоронил, и герцог за его смерть ответит. Клянусь».